глотка болит. Лиса! Что с тобой, волк-волчище? Глотка болит. Лиса, пиши мое повеление. Сейчас. Сейчас, волк-волчище. Только чернила из черники сделаю. Пиши. Я волк-волчище. Гроза лесов, полей, водопоя. Водопоя. Стады и прочее, и прочее. Настоящим объявляю. Первое. Мы заболели. Мы заболели. Второе. Чем? Неизвестно. Третье. Надо вылечиться. А посему А. Предлагаю. Б. Вылечить. В. Нас. Ой. Тому, кто нас вылечит, обещаю не есть его в течение года. Того, кто нас не вылечит, обещаю съесть немедленно. Приказываю сорокам разнести наше повеление по всему лесу и его окрестностям. К сему лапу приложил волк-волчище. Волк-волчище? Что, волк-волчище? Не могу. Что? Болит. Болит? Болит. Что там еще за шум? Сороки летят. Лиса, прикажи им замолчать, пусть по очереди говорят. Сороки! Сороки! Волк заболел. Говорите по очереди. В лесу кот появился. Кот? Должно быть вкусный. Не хочу кота, у меня горло болит. Этот кот не простой, особенный. Чем он особенный? Он бобру плотину построил. Не нужна мне плотина. Он зайцем морковки разделил. Не хочу я морковки. Белки грибов на зиму запас. Фу, какая гадость. Он льва от насморка вылечил. Что? Вылечил? Вылечил, вылечил. Льва, что ж вы сразу не сказали, о всякой чепухе болтаете? Привезти сюда кота. Позволь, волк-волчище, я приведу. Уж со мной-то он пойдет. Уж от меня-то он не уйдет. Я так люблю котов. Волк-волчище ждет. От нетерпения зубами щелкает. Боюсь волка. Ой, не послушался я пса, съест меня волка. Подойди ко мне, кот. Я и тут постою. Не раздражай меня, подойди сюда. Иду, иду. Ближе. Мяу. Это ты бобру плотину построил? Нет, это не я. Честное слово, не я строил. Нет, построил. Построил, построил. Зайцам морковки это ты разделил. Не делил я, не делил. Нет, делил. Делил, делил. Так-с. Ну, а белки на зиму грибов ты заготовил? Что ты, волк-волчище? Я хороших грибов от поганых отличить не могу. Это он из скромности. Из скромности? Он всю школу прошел. Семь классов ни одного не пропустил. Он все знает. Все знает, все умеет. Ну, ладно. Слушай-ка, льва от насморка ты вылечила, а? Нет, я льва и в глаза-то никогда не видел. Так что ж вы, сороки? Вылечил, вылечил. Об этом теперь все говорят. Весь лес об этом знает. Лев ему благодарность в приказе объявил. Врете вы, сороки? Нет, мы не врем. Ты ведь сам рассказывал. Так... Вот как, значит, льва вылечил, а меня лечить не хочешь, лиса. Ух, читай ему наше повеление. Сейчас я волк-волчище. Читай самое главное. Тому, кто нас вылечит, обещаю не есть его в течение года. Того, кто нас не вылечит, обещаю съесть немедленно. Понял. Это правда? Правда. Вот, видишь, к всему лапу приложил. Вот, все когти отпечатались.